Иногда я даже обещала себе начать разумный диалог, вернуться в старые добрые времена, но мне было крайне лень с ним общаться. В среду вечером, когда я вернулась домой, Паулу был в фартуке, стол накрыт, а из стерео играла легкая романтическая песенка. Тишина в комнатах давала понять, что дети у свекрови. Бросив сумку на кресло, я уселась за стойку, а Паулу налил мне бокал вина. Мне понравился сюрприз. «Особый легкий ужин, новый рецепт. Давай выпьем за твой успех, Веро». В его голосе звучала легкая ирония, но я предпочла ее проигнорировать. Мы коснулись бокалами, глядя друг на друга. «Не такие уж у меня успехи», — заметила я. «Да хватит тебе. Ты теперь важный полицейский, работаешь на полную катушку. Никогда не видел, чтобы Карвана так часто к тебе обращался». «Ревнуешь, тигра?» «Только этого и не хватало после стольких лет», — откликнулась я, сидя как на иголках. «Вкусное вино, правда?» «Что это?» Мое замечание было бессмысленным. Ничего особенного в вине я не обнаружила. Просто хотела найти какую-то тему, чтобы уклониться от обсуждения наших отношений. «Забавно», — хмыкнул он. «Я думал, ты мне расскажешь, Чу. Я проверил по Вивино, и это вино слишком дорогое для нашего скромного бара». Вивино — приложение для оценки вин и площадка для их выбора. «Я его не покупал». «Черт! Это вино я взяла в доме Григорио». Я встала, обошла стойку и, не торопясь, потянулась к бутылке, давая себе время обдумать ответ. «Значит, теперь ты меня разыгрываешь?» «Значит, теперь ты покупаешь дорогие вина?» — отрезал он. «В этом вине нет ничего особенного, тигра. Заполучила на днях при обыске и изъятии, которые проводили с Карваной. Тебе не стоило его открывать, не предупредив меня». «Мне незнакомо. Это новое Веро». В его голосе звучала душевная боль. «Я не знал, что ты берешь вещи из домов подозреваемых». «Не будь скучным, Паулу», — проговорила я, поставив бокал и делая вид, что собираюсь уйти. «Ты ничего не понимаешь в моей работе. Ты понятия не имеешь, как работает полиция. Какая это ответственность? Я не хочу об этом говорить». Он удержал меня за руку. «Раньше ты оставалась в стороне, в основном от воровства». «Ты меня оскорбляешь!» Я вырвалась и пошла по коридору. Паулу не сдавался. «Я думал, мы знаем друг о друге все. Ты становишься параноиком, вот и все. Я думала, ты хотел провести хороший вечер, чтобы мы могли преодолеть трудности. Но раз ты решил подловить меня, я пас. Ты мне не доверяешь, но я-то в тебе никогда не сомневалась». «Я никогда не давал тебе повода, моя жизнь — открытая книга, а вот твоя», — поддразнил он. «Раньше мы обо всем говорили, ты мне про свой рабочий день рассказывала, я тебе про свой. Я хочу, чтобы у нас с тобой все было нормально, Чу. Но где же та Вероника, моя супруга?» При этих словах мне даже стало жаль Паулу. Он раскрыл объятия, и я приняла этот жест, прижалась лицом к его груди, глубоко вздохнув. «Что с нами происходит?» «Та Вероника в отпуске, Паулу», — ответила я через несколько секунд. «А эта новая Вероника, как ты и сказал, ужасно занята, у нее много забот. Мне хотелось бы, чтобы ты с уважением отнесся к этому периоду в моей жизни». «Я уважаю, но, может быть, обойдемся без тайн?» Прежде чем разговор продолжился, завибрировал мой мобильный. Я подумала, что это, возможно, Григорио, и мое любопытство возросло. Худший момент, чтобы уткнуться в телефон, понимаю. Паулу начал меня сладко целовать, но сосредоточиться на этом было невозможно. «Подожди минутку, тигра, это может быть важно». «Серьезно, Веро? Прямо сейчас?» Подавленный он отстранился, взял свой бокал и, ссутулившись, подошел к окну. На мобильнике обнаружилось сообщение от Нельсона. Он хотел встретиться со мной как можно скорее. Прочитав это, я обрадовалась. Мне не хотелось говорить о делах с Паулу, но с Нельсоном — да. Взяв сумку, я подошла к мужу. «Мне нужно уйти. Карвана. Это действительно срочно». «А что насчет ужина, который я приготовил? Я всегда буду на последнем месте». «У новой Вероники полным-полно несвоевременных встреч», — заявила я, зацеловывая его лицо. Терпение, еще чуть-чуть. Я люблю тебя. Ты всегда был центром моей жизни. Обещаю, скоро вернусь. Можешь не беспокоиться о времени. Завтра рано утром я улетаю на встречу в Рио и возвращаюсь только последним ночным рейсом. Поеду с коллегой из офиса. С Марио? Теперь ты хочешь контролировать мою жизнь, а мне нельзя контролировать твою? Он сверкнул победной улыбкой. Я оставлю это вино. Выпьем завтра. Я согласилась и быстро ушла. Мне даже не хотелось трахаться с Нельсоном, но близость с ним пошла бы мне на пользу. Это подростковое счастье оставляло мне еще и огромное чувство вины. Паулу — лучший муж в мире, мое убежище. Что же я творю? Я предложила Нельсону встретиться в нашей любимой кофейне. Состояние было не для мотеля. Вызвала такси и по пути решила пересмотреть наши отношения. Странно, насколько мы сблизились в последнее время. Слишком сильно. Мне срочно нужно отделить привязанность от похоти. Хороший альфа-самец для секса, хороший бета-самец для брака. До этого момента я всегда вела свою жизнь именно так. Альфы — хозяева местности, бабники, холодные, но восхитительные в постели. Самые приятные — они хотят быть еще менее вовлеченными, чем ты. Беты, вроде Паулу, идеальный выбор мужа. Они забавны, полны доброты, не испытывают желания доминировать в разговоре, обмениваются, делятся, демонстрируют свои чувства. Несколько покорны, но их заполучить гораздо легче. Нельсон был смесью обоих типов, внимательный и заботливый в один момент, властный и яростный в постели в другой. Сочетание столь же прекрасное, сколь и опасное. Возможно, уже слишком поздно избегать рисков. В кафе я заказала капучино и стала рассказывать Нельсону о кризисе моего брака. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, он следил за каждой фразой, словно смотрел последний эпизод любимого сериала. «Мы цикады, Веро», — заметил он, когда я закончила говорить. «Нам нравится жить. Паулу — муравей, трудолюбивый, стабильный. Со временем это может стать довольно однообразным». «Я чувствую себя так, словно таскаю камни». «Нужно иметь много терпения, чтобы все получилось. Поэтому я не женился. Я не нашел женщину, которая не была бы добычей». «Откуда ты так много знаешь о браке, если никогда не пробовал, ублюдок?» «Священники дают хорошие советы. И они тоже никогда не были женаты». Мы рассмеялись. После кофе Нельсон предложил мне ликер 43. Я была настолько поглощена беседой, что почти не замечала непрекращающихся сигналов мобильного, показатель передвижений Григорио по дому. В его препараторской сработала камера. Я сразу оживилась. Мне не терпелось узнать, что он там задумал. Без сомнения, у этого ублюдка было две стороны — доктор и монстр, и мне предстояло встретиться с темной его гранью. Я выложила телефон на стол, чтобы мы могли следить за происходящим. Григорио совершенно неузнаваемый, с длинными волосами, усами и в темно-синей куртке с логотипом «Вечный мир» вошел в свою тайную комнату. Он шагал медленно, с некоторым трудом, и стоило ему повернуться, как я поняла, почему. На руках он нес мертвую женщину. Он подтащил тело к стальной каталке в центре, погладил лицо, пригладил длинные волосы, словно женщина была еще жива, и исчез слева за экраном, включая белые прожекторы. Сидя в кресле перед зеркалом, переодетый Григорио принялся избавляться от маскировки, освещенной желтыми лампами, обрамлявшими стекло. Он снял фальшивые очки, убрал их в ящик стола и вернул длинноволосый парик на крючок на стене, где висели остальные. Отклеил усы. Теперь он снова обрел юношеский вид, который частенько использовал в собственных интересах, обманывая женщин. Кончиками пальцев отбросил волосы назад и потянулся за салфеткой для снятия грима. Через несколько минут стер толстый слой макияжа, покрывавший его лицо. Он поднялся, сменил куртку на передник, свисавший с вешалки, и, наконец, приблизился к телу девушки на холодном металле. Человек с тысячей лиц открывал свое самое сокровенное лицо. Судя по тому, как он жестикулировал, у меня сложилось впечатление, будто он разговаривает с трупом. Жаль, нельзя услышать, о чем идет речь. Но, судя по слегка склоненной голове и нежному движению пальцев по телу, сначала по рукам, потом по скулам, животу и упругим грудям мертвой девушки, Григорио наслаждался лаской.